Родная чужбина. Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «31 мая 1928 года. Я теперь ежедневно с 10 часов утра до половины первого хожу с Мусиком гулять в сад к бывшей мадам Евреиновой Громовой. Там очень хорошо, и его отлично привели в порядок. Даже восстанавливают еще уцелевшие остатки павильона. Очень красиво, в греческом стиле. Дом выкрашен в серо-зеленый цвет. Все обнесено хорошим забором, сад расчищен, кое-что подсажено. Обновлен мостик и вообще хорошо устроено. Будет музыка играть до понедельника. Был даже фейерверк. Будет еще открытие сцены, цветы, буфет. Одним словом, очень благоустроенный сад. И это можно приветствовать. Только что прибежала Муся и Таня Садова. Мусик непременно хотела остаться со мной. На силу уговорила идти гулять без меня с мадам Садовой. Сегодня пишу уже не с кладбища, а с заднего двора, на котором развивается белье докторши после стирки для просушки. А я в качестве сторожа примостилась у ворот конюшни и, пользуясь этим временем, пишу тебе еще немного, так как, отдежурив здесь, пойду с Мусиком гулять в сад, где мне едва ли уже удастся написать, так как девочка игрива, а я не хочу ее держать на привязи. На кладбище я была не одна, а ездила, к сожалению, с мадам Шпицберг. Это мне испортило удовольствие, так как она не совсем нормальна и ужасно надоедлива. Замучила меня своими разговорами и суетой. Наконец, я не выдержала, проведя в ее обществе с 9 часов утра до 7:30 вечера, и до того устала, что, улучив минутку, бежала на трамвай и оставила ее одну продолжать разговоры с монументщиками, которые ее уже все знают, и чтобы избавиться, запрашивать с нее за памятник вместо 140 рублей 600. И начинается суета, она уходит искать других. Так мы и бродили в изнеможении целый день. Ни за что в другой раз не соглашусь на ее просьбы. Не пойду толочь воду. Была, между прочим, с нею в келье одного монаха. Теперь вся лавра населена кем угодно. Осталось всего 40 монахов. Они очень бедствуют. Должны платить за келье сравнительно с другими очень много. Если рабочий платит 5 рублей, монах платит 16. Вот я у такого и была. Интеллигент, скромный, еще совсем не старый. Но у него чахотка, и недолго уже придется ему томиться. В келье чисто, скромно, конечно, но светло и тепло. Я подумала о твоем проекте устроить меня при монастыре. Что же лучше? Это верх моих стремлений. И если бы уголок был и еще скромнее, чем у этого монаха, после моего мрачного угла, в котором я все же живу уже 2 года и дрожу лишиться его, все покажется лучше. Теперь очень разбираться нечего. Жить нужно, как жизнь этого хочет, а не как живут другие. Я передала твое письмо мадам Шварц. Очень хорошо, что ты ей написала. Она была очень довольна и даже похвалила тебя. Мне было это очень приятно. Вот если бы ты могла свою маму уговорить написать ей когда-нибудь, хотя бы летом, хотя бы несколько слов, поблагодарить за меня. Возможно, что это улучшило бы ее отношение ко мне. Хотя я теперь уже не могу ни на что пожаловаться. С пятницы на Страстной, когда она извинилась и просила простить и забыть, все стало лучше. Все же думаю, если мама пошлет когда-нибудь, хоть раз, хоть несколько слов, это может произвести на нее впечатление, и она не будет думать, что я о ней дурно говорю вам. В сущности, конечно, я и совсем чужой человек, чего ради ей особенно обо мне заботиться. И я живу у них около 5 лет, и за то надо быть благодарной. Требовать же внимания и особенной деликатности нет основания. Правда, в свое время я оказала им услугу, то есть сберегла обстановку, но ведь это уже давно. А время на все кладет тень забвения. Хотя тут я все же не совсем забыта и все еще живу в их уголке. Старые люди своим одним видом часто неприятны многим молодым, но все же повторяю, после эффектного выступления, вызывающего порицание и мужа, и всех живущих в нашей квартире, она нашла столько гражданского мужества, что смирилась, извинилась и с тех пор совершенно корректно. Подробностей не пишу, мне это неприятно, так как затронуто было самое для меня дорогое, то есть прошлое близкое, незабвенное, родное, святое. Но она просила забыть, простить, и я не хочу бередить рану. Милая моя, дорогая голубушка Асенька, как идут твои экзамены? Мусик со мной много молится за тебя. Она очень любит гулять со мной. Отличная память, песня о вещем Олеге, бесы Пушкина так декламирует жестами и выражением, хоть сейчас на сцену. Но лучше всего ласкает меня. Никого так нежно, как меня. И руки, и шею, и щеки, и глаза, ну все перецелует и бежит, как убежище ко мне, выплакать свои горючие детские слезы в моем углу на моей груди. И красивее меня для нее никого нет. Вообще, это прелестная девочка, и я делаю все, что умею, дабы развить в ней все ее качества. Да никто об этом не заботится. Но я очень рада, что почва благодарная, так что вкоренится и не забудется. Ведь ты помнишь свое детство? Значит, и она не забудет меня и то, чему я ее учу. Со временем, то есть когда ты совершенно оперишься и станешь на ноги, я счастлива буду дожить до того момента, когда смогу обнять тебя и очутиться под твоим крылышком. Обещаю воспитывать зайцев, кур, уток, телят, полоть на огороде и в цветнике. Но веселее всего было бы делать это в своем собственном уголочке. Храни тебя Господь. Мусик целует и молится за вас. Ваша Евгения Свинина. июня 1928 года. Давно уже порывалась писать тебе, моя дорогая Асенька, но складывались мои дела так, что то работа вышивала детские платья по заказу, то нездоровье отравилось колбасой, то переутомило глаз правый, и он еще не прошел. Все это оттягивало письмо. Сейчас получила письмо, где ты так картинно описываешь ваш пикник в Сен-Мари. Очень интересно. И особенно знать то, что ты, моя милая внучка, любишь так же, как и я, старину. Понимаешь ее и умеешь любоваться ее, переносясь в давние, давно прошедшие времена, оживлять воображением красоты ее жизни и искусства, даже по руинам. Эта поэзия в жизни умеет одухотворять фантазией образы, давно исчезнувшие. И право, в этом так много наслаждения. Я тоже имею счастье случайно иногда попадать в старые заброшенные места. Вот вчера, в Духов день, было открытие нового старинного сада Екатерины Михайловны. Какой это чудный сад, несмотря на все перенесенные страдания, разорения. К счастью, его опять восстанавливают. А так как это совсем близко от меня, то есть надо перейти только мост, и он на противоположном берегу Малой Невки. Я вчера даже раскошелилась, заплатила великой княгине Екатерине Михайловне за вход. Но чудно погуляла, вспоминая прошлые времена. Буду ходить туда чаще. Вот сдам только работу. Джемпер по белому полотну, русская вышивка. Дамы, не умеющие работать, дают мало времени для работы, а у меня правый глаз немного болит. Ну да ничего, поналягу, а потом отдохну. Мое здоровье сделало мне непредвиденные расходы на доктора, лекарства. Вот когда поправлюсь, думаю, все успею. Я очень жалею, что не могу с тобой погулять в этом чудном саду и рассказать тебе все то, что я знаю о его прежних устроителях и обитателях дворца, которых я знала лично. Завтра сажусь за работу, а сегодня надо немного компрессами поправить глаз. Я получила все то, что ты мне прислала, и письмо, и аспирин, и нитки. Очень благодарна, очень и очень. Ты жалеешь, что нельзя прислать посылочку. Не жалей. Так дорого стоит пошлина, что я все равно не могла бы заплатить. Если уж вздумаешь послать что-нибудь, то единственное — это доллары. Больше ничего не стоит, ибо я не смогу воспользоваться, а ты напрасно истратишься. Даже стерлинги не стоит посылать. Единственные доллары имеют значение. Я не голодаю еще пока. Я живу спокойнее, так как временно удалена отвратительная прислуга, отравившая всем нам существование. и мадам Шварц гораздо спокойнее, не такая настроенная и не нервничает, что, конечно, отражается на всех живущих в доме. Я не могу пожаловаться, и даже когда я сильно прихворнула отравлением, мадам была очень мила и оказывала мне внимание. Она послала за доктором, навещала и вообще не оставляла на произвол судьбы. Я очень ей благодарна, и при случае поблагодари ее ты. Ей это понравится. Посылаю тебе люмен портрет. Думаю, это тебе будет приятно. Напиши мне, когда я получу обещанные книжечки. Я все еще не получила и жду. Целую тебя крепко. Июля 1928 года. Милые Люма и Ася, пишу это под аккомпанемент беспрерывного, нудного ливня, уже донимавшего нас подряд несколько недель. Беспросветно, безнадежно, и особенно в моем углу, точно в тюрьме, так как мое окно выходит в глубокий, серо-желтый, давно не ремонтированный двор. Да, лето, весна, все это уже залито дождем и сырым холодом. А между тем так близко чудесный парк, так хорошо реставрированный. И было бы так отрадно походить, посидеть, почитать там. Но небо неумолимо льет и льет, и не дождь, а тупой, упорный ливень. Я давно уже 10 дней сильно простудилась. Жар, кашель, насморк. Не могу избавиться, и аспирин уже не помогает. Думаю, когда солнце появится, чистый воздух облегчит меня. Но самое для меня тяжелое, что моя маленькая милая Мусенька тоже заболела, и я боюсь, что это от меня к ней перепало. К ней звали вчера доктора. Ася ничего не пишет, получила ли она мое письмо, в котором я описывала карандашом мое посещение дедушкиной могилы в Лавре, а также послала ей очень хорошую фотографию покойного дедушки, которая мне его очень напоминала. Я долго колебалась, послать или нет, боясь, что она может потеряться, и теперь, не получая от Аси сведения, беспокоюсь. Жаль, если ее выкинули. Кому она могла быть нужна или вредна? Дедушка умер еще до Германской войны, поэтому его фотография, по-моему, не представляет ровно ничего теперь. А для меня и для вас, как детей и внуков, это драгоценность. 5-го я ходила, несмотря на проливной дождь, в банк получать $10, которые мне моя милая Люмочка послала. Очень-очень благодарю. Но почему ты, Люмси, это делаешь в неурочное время? Ты ведь и сама, я думаю, нуждаешься. Было это удивительно, ибо, хворая, не могу ничего заработать ни детскими платьицами, которые последнее время делала, ни уроками французского языка, так как мадам Шварц их уже прекратила, и ученица моя Муся, которая уже 2.5 года со мной занимается, сегодня в 3 часа уезжает во Францию. Ее матери после долгих и утомительных хлопот наконец удалось ее снарядить и отправить. Слава Богу, что эта хорошая девушка уезжает. Там ей помогут родные устроиться, и замуж, Бог даст, выйдет за порядочного человека, чего я ей от души желаю. С ее доброй душой и нравственностью лучше искать счастье, где браки заключаются на всю жизнь, а не на 2 недели. Она будет жить в Альянсе, но когда будет в Париже, обещала вас посетить. Пожалуйста, примите ее ласково. Она была такая хорошая для меня. Одна хорошая сторона болезни — это отсутствие аппетита, которое я испытываю теперь, и поэтому я надеюсь загнать экономию за это время и не дойти до долга в 1 рубль 15 копеек, как это случалось за последнее время. Очень противно иметь долг. Всю жизнь от них удерживалась, но если б я была здорова, да погода не такая скверная, верно, этого не случилось бы. Освободиться же небо когда-нибудь от влаги, то есть, как Мусик говорит, перестанут плакать грешники, и можно будет хоть потихонечку выйти из своего заточения. Кроме того, я упала на мостовой и сильно расшибла правое колено. Синяки, как в 2 блюдечка. Ну, теперь уже не болят, это не важно. Асино последнее письмо так красиво написано. От ее прогулки Васильков так и веет весной. Молодой, чистый, прозрачный, как сама Ася. Хотелось бы поцеловать ее милую головку, украшенную васильками, и крепко прижать к моему старому сердцу эту добрую, умную внучку и пожелать ей подольше сохранять эту юную чистоту, чтобы жизнь не омрачила ее и чтобы непосильные, как у тебя, моя дорогая Люмочка, труды и заботы, не согнули, не сломили ее. Впрочем, каждому на роду написана его судьба, и мы не можем идти против течения. Все-таки, милая моя Люмси, каким образом ты смогла мне послать $10? Как твои работы? Что делаешь теперь? Я придумала очень хорошенькие детские платьица. У меня еще нашлась одна пара белых батистовых панталон прежних, и вот я эту находку превратила в детское платьице, вышила его незабудками голубыми и полевыми белыми ромашками, очень миниатюрными. У меня еще было прежних несколько ниточек, и докторша пришла в восхищение и купила для своей дочки. А больше панталон старых нет, ниток тоже. Но если Ася или ты иногда в письме вложите несколько ниточек, не ленючих для стирки, не шелка, а вроде, будет очень приятно и полезно. Голубые, розовые, лиловые для фиалок, желтые для серединок. Я буду очень-очень рада. Цветочки я делаю мелкие, ибо большие дорого обходятся, а для детских платьев и красивей. Повторяю, если бы не упорная погода и не менее упорное недомогание, я не сделала бы долго в рубль 15, и твоему верно сердцу не пришлось бы почувствовать мою беду. Это очень странное совпадение. Отчего именно теперь ты послала мне деньги? Во всяком случае, благодарю. Благодарю тебя, а также Бога. Ведь Он, в сущности, толкает нас на необъяснимое. Сентября 1928 года. Наконец получила твое письмо, моя милая голубушка Асенька. Понимаю, что летом после экзаменов, в особенности серьезных, выпускных, тебе надо было хорошенько отдохнуть. Все же я беспокоюсь, здорова ли ты, и все ли у вас благополучно. Ну, а теперь я спокойна. Хотелось бы знать подробнее, как вы там отпраздновали твой выпуск, торжественно ли это было обставлено, и вообще, чего ты теперь достигла. Ты пишешь, что вернешься в Амьен, но я совсем не знаю подробностей, ни на какую службу, будешь ли ты получать что-нибудь, будешь ли, как до сих пор, или тебя назначают теперь на новое дело. Пожалуйста, напиши мне все подробно. Опиши все-все, я очень интересуюсь твоими переживаниями. И, как ты, очень сожалею, что только письменно могу с тобой поговорить. А многое хотелось бы тебе сказать, а главное, более всего обнять, прижать твою умную горячую головку к груди и поцеловать, слушая, как ты будешь мне сообщать твои горести и твои маленькие радости. Хотелось бы поздравить тебя с окончанием курса, пожелать тебе от души много счастья и со временем еще больше, нежели теперь переживает твоя подруга Милица. Но все в свое время, и на все судьба и воля всемогущего. Вот когда ты совьешь свое гнездышко, тогда будем с тобой серьезно обсуждать возможность свидания. А пока помечтаем, раз ты часто об этом думаешь и желаешь. Сегодня я еще не могу точно и определенно ответить на твои вопросы за номерами, но я узнаю на днях от мадам Александровой. Она 2 месяца тому назад отправила свою дочь Марию, мою ученицу, во Францию, и тогда я напишу подробней. Так как я состою на пенсии, то мне не придется платить за паспорт, что значительно облегчит сумму. Затем, относительно обмундировки, у меня пока есть все необходимое. Конечно, очень скромное и совсем старомодное, но все же есть башмаки новые, калоши новые, одно пальто, 2 зимних, есть несколько кофточек бумазейных, есть несколько рубашек, которые я шила из простыней. Есть плед новый, неношенный, 3 пуховые подушки, 6 пар неважных чулок, одеяло старенькое, но еще годное, шарф для головы, вязанный мною, шляп я давно не ношу, и еще кое-что наберется. В сущности, не хватает только приличной юбки, хотя бы бумазейной, и панталон. Вполне разрушаются, даже уже чинить невозможно, до теплых перчаток. Все же выше наименованное, а также несколько наволочек и даже простыней, которые я выкроила из скатертей, а также есть еще немного салфеток, которые при моем умении, умеренном обеде, вполне могут заменять скатерти. Да, еще полотенец несколько. Как видишь, я совсем еще не так не обмундирована. Тем более, что все это довольно хорошо сохранилось, и я берегу это ревниво. Надеюсь, что это, может, Бог даст понадобиться. И ты не думай об моей обмундировке, так как для такой древней щеголихи этого должно хватить до конца. Само собой, то, что ношу ежедневно, латано, заштопано до мозаики, но все же я ношу и стараюсь свою сокровищницу с выше наименованным не трогать. Если не в Париж, то к концу и здесь понадобится. Думаю, что рублей 150 было бы вполне достаточно на билет третьего класса и на все, то есть $75. Я это пишу на всякий случай, но должна предупредить, что если бы и было возможно дожить до счастья вас увидеть, все же сейчас этого сделать нельзя. Я писала уже, что старый Алексеницкий замок конфискован, но одна старушка, которую ты и все знаете, и у которой вы гостили летом, там, когда ей принадлежал этот маленький рай, хлопочет теперь о том, чтобы хоть что-нибудь получить. Ей, этой старушке, надо поэтому еще быть здесь». Она уже послала прошение в Польшу и ждет. Пока ничего еще не могу сказать, но делу дан ход, и есть очень слабая, но все же надежда. Подробностей не пишу. Адвокат сам нашел, то есть разыскал эту старушку. Конечно, рассчитывать на много нельзя, но все же лучше что-нибудь, нежели ничего. И вот почему я решилась помочь, чем могу в этом деле, так близкой мне личности. Само собой, она и мне что-нибудь выделит за мое участие в этой истории. Больше не пишу об этом. Вот тогда можно будет серьезно думать о свидании, а пока буду терпеливо сидеть у моря и ждать погоды. Конечно, на мою долю выпадут крохи, но и крохи годятся, когда нет куска. Теперь у меня опять нет уроков. Очень это тяжело. Да ничего, пока еще хватает. Зима страшит. Это целый кошмар. Мадам Шварц с моей милой Мусенькой все еще в Ревеле, но скоро приедут. Надеюсь, вы разберете и поймете, что я здесь пишу. Такая бумага. Хороша тем, что я ее не покупала. Вы мой почерк знаете. Целую всех крепко. Маме скажи, что я ее очень люблю. Только от чего она так устает? Это нехорошо. Теперь твоя очередь описать мне твои гардеробы так же подробно, как сделала я. А в Париже, особенно если получу от старушки, ей тоже 70 лет, совсем моя ровесница, оденусь по-человечески, да и вас поддержу. А пока надо ждать, терпеть, надеяться на Бога и на судьбу. Скоро день ангела мамы и Нади. Поздравляю их и желаю всего самого лучшего. Тебя с днем рождения не поздравляю. Еще целую вас, мои дорогие. December 19, 1928. Вот мы опять у Рождества Христова. Опять зима, морозы, но снега нет совсем. Это небывалое в Петербурге. И, следовательно, неприятное явление. Прошу тебя, милая моя дорогая Люмси, и всю твою семью принять мои самые сердечные поздравления с этим великим праздником и с наступающим Новым годом. Дай Бог счастья, покоя и здоровья. Деньги, 15 рублей, посланные тобою мне, я получила. Очень и очень благодарю. Ездила за ними в банк. Это, конечно, самый верный способ получения, но и прежний способ возможен в заказном письме, конечно, маленькой суммой. Старуха, живущая здесь, аккуратно получает таким образом из Швейцарии. Еще благодарю. Асе я послала 5 моих воспоминаний и скоро еще вышлю 6. Теперь она, вероятно, у вас, поэтому прошу передать ей мой листочек и фотографию маленькой Муси в цветах на даче с ее бабушкой. Мы с ней все друзья. По-старому. Не помню, писала ли я тебя, что Лидия Карловна Шольц проездом к Васе из Москвы по его поручению заходила ко мне. Она очень мило отнеслась ко мне и была поражена. Одним словом, Вася, добрый, как всегда, узнав от нее подробности и обстановку, несмотря на свое нездоровье и стесненное положение, немедленно выслал мне 15 рублей. Он не совсем здоров, у него растяжение и закупорка вен в ногах. Лидия Карловна поехала ходить за ним в его одиночестве. Жена же его в Гельсингфорсе, куда не так давно вернулась из Испании. Положительно она не хочет делить с ним жизнь. Сын же Киры все лето гостил у него, а затем уехал опять в Бельгию, где учится быть инженером. Учится он хорошо, это единственная радость Васи. Была у меня Маруся Ланге. Она очень расстроена и служебными делами, и квартирным вопросом. Это теперь многих выбивает из колеи. Нервы у нее расшатаны, и она утомлена жизнью, в особенности после смерти Бехтерева, ее начальника, который ее ценил. Живет она на одной улице со мной и изредка заходит. Вспоминает тебя, Воку и старых знакомых. Была у меня неделю назад Гончарова. Это очень милая, добрая дама, замужем за Вокиным товарищем и учеником. Она и несколько еще существующих учеников свято чтут память Воки и в голодное время меня поддерживали. Эти последние 6 лет я не давала им о себе знать, и они потеряли мой след. Но недавно мне пришлось им напомнить о себе, так как на хранении у мадам Гончаровой было несколько моих вещей, которые мне хотелось сберечь для вас. Увы, эта надежда канула и пришлось ликвидировать, так как не предвидится никакой возможности вам переслать хоть что-нибудь. Вещи эти — икона Александра Дмитриевича, которую ему поднес корпус в его 50-летний юбилей. Она сейчас у меня, и я все еще буду мечтать о том дне, когда, наконец, ее можно будет переслать тебе, Люма, на память об отце. Висит она у доктора Садова в квартире, так как в моем углу решительно нет места. Второе — мой портрет в русском платье. Я надеюсь с двумя другими найти возможность переслать вам, то есть тебе, Асе, и по жребию, который-либо из младших девочек. Третье — мой рабочий столик и тюфяк, бывший со мной в богадельне. Это я просила ее продать. Конечно, получится немного, но лучше что-нибудь, нежели ничего. Мадам Гончарова много раз спрашивала о тебе, помнит тебя и все говорит, как девочки-институтки тобой любовались, когда ты туда приезжала. Как это все было давно? А и я помню все еще ясно. И твой выпуск, и встречу с музыкой, когда ты приехала домой, и обед с подругами прощальный у нас в зале, и лилии, и балалайчников, и нас самих, то есть папу, меня. Сколько надежд, ожиданий, как я горячо молилась в тот вечер, чтобы Господь тебя благословил. Но не стану бередить старое, надо жить настоящим и не мучить ни себя, ни других. Что суждено, того ничем не обойдешь. И счастье — такая условная вещь. Мое счастье все же не совсем меня покинуло. Я вижу его в Асе. Мне жаль, что я мало знаю о ее выпуске, ничего не знаю о том, есть ли у нее свои радости и развлечения. Ее возраст такой, что все это необходимо, иначе нечем будет вспомнить лучшие годы жизни. Часто думаю, как все это было бы иначе, если бы было иначе. Ужасно думать, что деньги играют такую роль в нашей жизни. Я не знала, что ты страдала головными болями, теперь реже получаю известия, поэтому многое забывается и ускользает. Мне же писать о себе, своей жизни, доставляет мало приятного. До того однообразно, серо. Вот весной я живу, буду ходить к дедушке и Воке на могилу. Теперь не добраться. Мне обещала мадам Гончарова найти работу. Уроков нет, работы нет, это все тягостно. Хоть бы скорее весна. Мадам Шварц еще не вернулась из Америки. Верно, не раньше февраля. Здесь уныние и часто нервное состояние. Но это понятно, ведь ничего нет тягостнее неопределенности. То ли дело у меня. Уже вполне определенно все. И ждать нечего, и потому дни за днями, как часовая стрелка на часах. Целую крепко, моих дорогих. Твоя мать. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.